«Не думаю, чтобы до этого дошло», — раздался сухой голос ведуна, который быстро шел к ним со стороны входа. «Обращение в вампира не сводится к одному лишь укусу, иначе дети Каина уже давно бы правили миром. Алекс, что-то стало известно», — прервал его Дамблдор. «Ну», — мисс Лавгуд очнулась, пожал плечами ведун, говорит, что не собиралась убивать мисс Делакур, а наоборот, спасала ее. «Спасала», — удивились синхронно директора школы и, кажется, ближайшие к столу учителей и студенты. «Отчего», — говорит, «Флёр была не в себе, приняла какой-то яд», — честно сообщил ведун. «Мы можем с вами найти более уединенное место, я бы хотел показать вам кое-что. Ваш кабинет, Альбус, подошел бы больше всего». «Да-да, конечно», — тут же оживился директор Хогвартса. «Идемте». «Подождите», — остановил их ведун. «Я считаю, что есть еще минимум два человека, которые имеют право все знать. Чемпионы. Было бы неловко, если бы, скажем, Виктор Крам полагал, что находится в опасности в этом, несомненно, самом безопасном месте на планете». Последнюю фразу ведун сказал с плохо скрываемым сарказмом, но никто и внимания не обратил. Спустя 20 минут директора школ, Лена, Виктор Крам и капитаны стражей уже подходили к кабинету Дамблдора. Флёр еще не успела окончательно прийти в себя и находилась пока на попечении мадам Помфри, а потому дергать ее не решились. Дверь за вошедшими захлопнулась. Орлов извлек из кармана два флакона с мутной серебристой жидкостью. Дамблдор понял его без слов, заклинанием приманил омут памяти. Орлов вылил содержимое первого флакона. «Сначала я покажу вам протокол допроса», — сказал он абсолютно безэмоциональным голосом. «Уверяю вас, оно того стоит». Они оказались в темнице. За столом сидели двое, понурая ученица с одной стороны и один из команды ведуна, с другой. «Полумна, меня зовут Иван Николаевич Вяземский», — представился полувампирший заместитель командира ведунов. Он вел допрос и он же поделился с Орловым этим воспоминанием. «Мне поручено расспросить тебя о произошедшем. Ты помнишь, что с тобой произошло?» «Помню, сэр». Заплаканное лицо полувампирши разжалобило бы кого угодно. «Расскажи, что произошло?» Не приказал, а скорее попросил Вяземский. Все-таки он допрашивал, по сути, ребенка, а потому следовало следить за языком. «А то для нас все выглядит как будто. Как будто я чуть не загрызла Флёр», — закончила за него прозорливая полувампирша. «Я знаю, это не так, я ее спасала». «Отчего?» «Она вколола себе какое-то зелье в шею», — начала рассказывать Полумна, обычным магловским шприцем. «Но мы никакого шприца не нашли», — удивился ведун. «Она когда вколола, уничтожила его», — пояснила полувампирша. Подбросила и произнесла его низко, и упала. «А я к ней, а у нее уже вены проступают». Задыхаться начала, ну я и вцепилась в нее, чтобы откачать хотя бы часть яда. «Ты смогла определить, что за отрава?» «Нет, она успела смешаться с ее кровью», — покачала головой Полумна. «Я уловила только несколько особо ярких компонентов: девисил, зверобой, собачья петрушка и медовуха». «Медовуха?» — удивился Вяземский. «Полумна, ты точно не перепутала?» «Точно», — уверенно кивнула полувампирша. «И притом очень крепкая, скорее даже водка, выстояная на меду, а не именно медовуха. Интересно». Ведун приложил два пальца к вискам. «Спиртовая основа для эликсира, зверобой, девисил. Похоже либо на мощное седативное, либо, наверное, Флёр пыталась избавиться от ребенка, сэр». Снова прочувствовала его мысли прозорливая слабокровка. «Я почувствовала слабые токи энергии. Ну, вы поняли где. Но мне могло и показаться. Любопытно». Сложил пальцы в замок Феникс. «Но почему никто не заметил? Токи силы в ней изменены очень слабо». Начала строить предположение Луна. «Возможно, сроки были слишком малы, вот никто и не понял, что происходит. Пока это лишь слова и предположения», — заключил заместитель командира ведунов. «Но эти слова все меняют. Надеюсь, ты понимаешь, что просто так мы не можем тебе верить, как бы нам ни хотелось». «Понимаю, сэр», — понуро кивнула Полумна. «Может, я могу отдать вам свое воспоминание по поводу того, что произошло? К сожалению, официально мы не имеем права делать этого без согласия твоего отца. Он безумен», — призналась Луна, — «и едва ли его слово много значит. Тем более, что я вам его отдам добровольно, а не по приказу». «Стоп», — скрипнул голос Орлова. Ведун вытащил всю компанию из воспоминания. «Итак, мы с вами посмотрели на допрос, больше похоже на дружескую беседу», — усмехнулся Каркаров. «О, да, Игорь, наверное, моим ребятам стоило пытать ее Круциатусом, да, посмотрел на бывшего пожирателя смерти командир стражи. «Не забывай, она еще ребенок. Да и мы, не следственный отдел министерства, чтобы выбивать показания из подозреваемых. Это не объяснение», — взвилась мадам Максим. «Кто может поверить этой Гименель? Конечно же, она лжет. Она, может быть», — криво усмехнулся ведун, вскрывая второй флакон. «А вот воспоминания, по счастью, врать не могут. Изменить их у нашей подозреваемой не было ни времени, ни возможности. Прошу взглянуть». Из второго воспоминания они вернулись быстрее, чем из того, что касалось протокола допроса. На мадам Максим стало больно смотреть. Она была абсолютно потеряна, ее ученица сама, добровольно, вколола себе какую-то дрянь, а вампиресса действительно бросилась ее спасать. Обстановку разрядил стук в дверь. Дамблдор милостиво предложил стоящим за ней войти. На пороге стоял капитан Вяземский. «У меня три новости, две хорошие и одна плохая», — с порога объявил капитан цеха ведунов. «Хорошая номер один состоит в том, что мы проверили палочку Флёр. Последнее заклинание, действительно Иваниска, примененное по отношению к шприцу. Мисс Лавгуд нам не соврала. Вторая хорошая новость, мисс Делакур очнулась, мадам Помфри поставила ее на ноги, но она еще слишком слаба. А плохая новость в том, что ребенка она потеряла», — покачал головой Вяземский. «Яд был, похоже, мгновенного действия. Успели выяснить, кто осчастливил мисс Делакур?» — уточнил Орлов. «Нет, командир», — покачал головой Феникс. «Сама Флёр нам говорить отказалась, а допрашивать остальных мы без согласования с директором Шармбатона не имеем права. Это тот пти-гарсон из нашего сопровождения», — саданул кулаком по столу капитан Мушкетеров. На английском он говорил, что характерно, почти без акцента. «Делимин». Он вился вокруг Флёр с самого начала ее обучения в Шармбатоне. «Мерде». Когда ее избрали быть чемпионом, они уходили гулять вдвоем. Наверное, тогда они и... «Капитан». В глазах мадам Максим пылала ярость. «Я была о ваших людях лучшего мнения. Прошу простить мою дерзость, мадам, но Делимин не мой человек», — не моргнул и глазом мушкетер. «Его назначение в качестве пажа было вашей волей». В комнате мгновенно повисла нехорошая тишина. Молчали минут пять. Мадам Максим сверлила капитана мушкетера строгим взглядом, полным ненависти, но тот даже не покраснел. Чувствовал, что за ним вины нет абсолютно никакой. «И все же, что мы будем делать с вампиром, Дамблдор?» — уточнил Каркаров. «Понятное дело, что она не виновата в данном случае. Спасение, пусть и путем насилия, остается спасением. Но ведь в другой раз она может напасть на кого-то просто ради жажды крови. Прошу заметить, мисс Лавгуд всего лишь наполовину вампир», — справедливо заметил Дамблдор. «И на вторую половину обычный человек. А значит, по нашим законам, она имеет право на образование. А что до сдерживания темных сущностей, можете не беспокоиться. У нас есть некоторый опыт. Уверяю вас, новых инцидентов не будет». А друзья мисс Лавгуд, — Дамблдор с явным намеком посмотрел на Орлова, — за этим обязательно проследят. По закону или по справедливости. Флёр восстановила свои силы только через пару дней, когда отрава из ее крови вывелась окончательно, а кровотворящие зелья мадам Помфри восполнили ей весь тот дефицит виты, что организовала ей полувампирша, спасая чемпионку Шармбатона от смерти. Когда мисс Делакур очнулась, в палате она была одна, ни сиделок, ни целителей, которые во французской школе от пациентов не отходили, здесь видно не было. Флёр помнила все, словно в тумане. Она прекрасно помнила, ради чего решила уйти от кареты несколько в сторону, помнила, как набрала в шприц и ввела себе слегка сладковатое, пахнущее медом и пряностями зелье. Помнила острую боль, которую испытала через мгновение, и белесый блеск чьих-то волос, сопроводивший укус в шею. Помнила, как кровь покидала ее жилы вместе с отравой. Она помнила из рассказов мадам Максим, что в окрестностях Хогвартса когда-то водились вампиры. Так неужели она? Флёр схватилась за голову и застонала. Спустя мгновение возле нее материализовался молодой парень лет, быть может, 15, одетый в обычный магловский медицинский халат. Она что, еще и в магловском госпитале? Однако вопрос решился спустя минуту, когда целитель вытащил из кармана палочку и произнес 3 или 4 медицинских заклинания. Флёр поспешила как можно скорее завернуться в одеяло, чтобы ее никто не видел. Да и сама она, скорее всего, уже не красавица Вейла, а самая, что ни есть, уродливая вампиресса. Не хотела, чтобы кто-то ее видел в таком облике. Тем более, еще и после того, что она сотворила в ту ночь. Кровать прогнулась под дополнительным весом. Флёр поняла, что целитель присел на край больничной койки. Рука юного колдомедика легла ей на плечо, но Вейла сбросила ее с себя и разрыдалась. «Ты-ша-ша-ша!» – прошипел целитель, снова кладя на нее руку и поглаживая сквозь тонкое одеяло. «Успокойся, Флёр, все будет хорошо, ничего не будет». Мисс Делакур уткнулась носом в подушку. «Не гляди на меня, я чудовище. Никто тебя не осуждает, Флёр», – понимающим тоном продолжил целитель, все еще поглаживая чемпионку Шармбатона. «Мы знаем, из-за чего ты так поступила. На твоем месте так поступили бы очень и очень многие. Боги да простят тебе этот грех и эту слабость. Да что ты знаешь, я знаю как минимум больше, чем многие». Колдомедик стянул с ее головы одеяло. «В частности, знаю вампиршу, которая спасла тебя, высосав вместе с кровью большую часть яда. Вернее, полувампиршу». «Что?» Флёр мгновенно повернулась к колдомедику, все еще не веря в услышанное. «Целитель лично общается с вампиршей, которая живет в окрестностях замка. Как это вообще возможно?» Чемпионка Шармбатона встретилась взглядом с парнем и лишь теперь разглядела, что на груди его халата приколот значок целителя с фамилией Малфой. «То». Драко вытащил из кармана небольшое зеркальце и принялся пускать солнечных зайчиков на ближайшую стену. «А еще знаю, из-за чего ты приняла свою отраву. Я тебя не осуждаю. Когда ведуны узнали, что произошло, к тебе исчезли все претензии и вопросы. А что до внешних изменений? Не переживай, обращение в вампира одним только укусом не ограничивается. Иначе я был бы кайнитом уже после второго свидания». Драко слегка повернул шею, и Флёр увидела на одной из вен следы двух крошечных дырочек, которые успели уже затянуться. Чемпионка Шармбатона невольно отшатнулась и попыталась отползти от целителя. Однако же, он, похоже, говорил правду, ведь внешне он никак не выглядел монстром, а солнечный свет, что падал прямо ему на щеку, кажется, не причинял ему дискомфорта. Флёр невольно потянулась рукой к собственной шее, нащупала место укуса, которое, стараниями местных колдомедиков, успела обратиться в два неприметных шрама. «Если ты так переживаешь за внешность, то на вот», Драко кинул ей зеркальце. «Полюбуйся». Флёр поймала стекляшку в полете и с боязливостью посмотрела на себя. Внешне она ни капли не изменилась. А вот как насчет внутренних изменений, Малфой, кажется, уловил ее мысли. «Внешне ты осталась такой же, как была раньше, если не считать два крошечных шрамика на шее. А вот насчет внутренностей», Драко замялся. «Я не привык заведомо лгать людям, а уж тем более, пациентам. Прости, Флёр, но я скажу как есть. Если у тебя еще и будут дети, то это будет только чудом и благословением высших сил». Флёр застыла на несколько секунд, на глаза ее навернулись новые слезы. «Что же она натворила? А насчет твоей души и магии, я ничего не могу сказать», продолжал Драко. «Убийство нерожденного, страшный грех, за него магия мстит нещадно. Но у тебя случай, скажем так, особенный. Поэтому никаких прогнозов я дать не могу. Единственное, что можно сказать точно, через какое-то время в твоей душе проснется кулинарное предпочтение к мясу с кровью. Я – чудовище». Флёр снова уткнулась носом в подушку. На нее накатилось понимание, сколь страшный грех она совершила. «Не гляди на меня, я – угодина». Драко ничего не мог сделать с ней. Наследница Делакур не хотела никого и ничего видеть, хотела побыть одна. Но Малфой здраво рассудил, что одну ее сейчас оставлять нельзя, мало ли что с собой опять сделает. Мадам Помфри рассказывала ему, что магия порой дает такие страшные откаты за подобные действия, что пациенты предпочитают покончить жизнь самоубийством, чем страдать от мести матушки магии. Драко поглаживал Флёр, вливая в касание столько светлой силы, сколько получалось. Он хотел хоть немного приободрить свою пациентку, а в это время в его голове крутились воспоминания того, что произошло за последние пару дней, ведь части событий он и сам стал невольным свидетелем, а часть потом рассказала друзьям Лена, узнавшая о ходе следствия от своего отца. Делимина мушкетеры повязали уже в ближайший вечер, когда вкрадчивый и неприметный прежде Паш вернулся в карету Шармбатона. Вопящего и вырывающегося, его связали, заткнули рот его собственной шляпой и выставили на улицу, привязав к ободу большого колеса кареты башни и выставив караул. Паш, надо отдать ему должное, мгновенно сообразил, за что конкретно его повязали, но все еще пытался найти выход из положения. Они с Флёр были одни, никто точно не мог их видеть, а потенциальный самоубийца никто просто так не поверит, а значит, он может попробовать отбрехаться. Он наивно рассчитывал, что расспрашивать его о произошедшем будут мушкетеры, с большей частью которых он так или иначе был в приятельских отношениях. В момент, когда к карете утром подошла целая делегация из сотрудников Министерства магии, мракоборцев и трех мрачных ведунов, он занервничал. Тревиль, капитан мушкетеров, молча кивнул, приветствуя посетителей, сделал своим подчиненным жест, и несчастного пажа поволокли в замок Хогвартс. Он думал, его занесут в большой зал, где и устроит показательный процесс, но понесли его в подземелье. От вида хорошо обустроенной пыточной темницы, 19-летний паж вздрогнул. Вслед за ним зашел ведун с удивительно красивыми сиреневыми глазами, пылающими огнем, захлопнул дверь, и они остались наедине. Тревиль обещал подойти чуть позже, ему нужно было раздать указания мушкетерам, а потому капитан предложил ведуну начинать допрос без него. Ведун закрепил бывшего пажа в кандалах, но пока не стал поднимать цепи, так что Делимлин стоял пока что на ногах, а не висел в воздухе. Орлов вытащил кляп, но прежде, чем паж успел закричать, сказал: «Не ори, на стены наложено изолирующее заклятие, сам Бог тебя здесь не услышит, будешь вопить, буду избивать и даже пытать. Министерство в таких случаях, как у тебя, признает и разрешает допрос с пытками. Будешь говорить все как было, возможно, подчеркиваю, возможно, останешься жив. Тебе до конца ясна ситуация? Я, подданный Великой Франции», попытался сопротивляться паж. «Я дипломат, лицо неприкосновенное», — ведун приложил подследственному по печени. Он и без его слов знал, что случилось. Теперь все зависело от искренности француза. Удар получился очень сильный, Орлов абсолютно себя не сдерживал. «Слушай сюда, дерьмо неприкосновенное». Орлов ухватил подследственного за шею. «Мне мало интересно, что именно ты сделал, только полный придурок не поймет. Мне нужны детали, чтобы закончить картину происшествия и окончательно оправдать девочку, которая спасла Флёр. А твоя бренная туша меня мало волнует. Поэтому отвечай коротко и быстро. Что ты делал на причале Хогвартса в ночь, когда Флёр избрали чемпионкой? На каком причале?» Включил дурака паж, за что тут же получил зверский удар стальным носком ботинка промеж ног. На какое-то мгновение он даже потерял сознание от нахлынувшей боли. Неправильный ответ. Ведун подошел к стойке с инструментами, снял кусачки и положил их острием на огонь. «Компания пятикурсников видела, как ты завел Флёр на причал в ту ночь, они поклялись на магии крови, что не лгут. Поэтому вторая попытка. А то что, паж, видимо, решил поиграть в героя. Ты не понял?» Оскалился ведун. «Мне твои показания нахрен не нужны, и без твоих слов все известно. Колдомедики воссоздали болезни и травмы Флёр за последний месяц, а мастера легилименции сумели восстановить воспоминания, которые ты затер несчастной девушке, опасаясь раскрытия. Тебе грозит смерть под пытками, и под тяжелыми пытками, на фоне которых этот допрос – это детский лепет. Но если ты здесь и сейчас расскажешь все сам, у тебя будет шанс на хотя бы быструю смерть. В твоей ситуации это неплохо, что так сдохну, что иначе», — плюнул на пол бывший паж. «Так что иди-ка ты, Эйкашин». Снова ответ неправильный. Ведун снял кусачки с огня, щелкнули в холостую раскаленные лезвия. «Поэтому разговаривать будем по-другому». В этот момент паж сломался. Его сломал даже не вид раскаленного инструмента, а ехидная садистская улыбочка и монотонный, абсолютно ровный голос ведуна. Он рассказал все. Оказалось, с родом Делакур его семья враждует уже много лет по причине того, что бабушка Флёр была вейлой, уведшей из семьи тогдашнего наследника рода и, наигравшись, убила его. С тех пор клан Делимлин объявил, что сделает все, чтобы род Делакур прервался навсегда. Он, Пьер Делимлин, прибился к экспедиции Шармбатона, как только возникла такая возможность. Он не сомневался, что мадам Максим отберет самых сильных и красивых волшебниц, среди которых, разумеется, окажется и Флёр, одна из двух наследниц Делакур. При первой же возможности, он наложил на несчастную девицу Империус, благодаря которому смог начисто скрыть следы вилотекущей вражды старых магических семей и изобразить, будто Флёр сама допустила его к себе, выбрав пажем. Но ему нужна была не просто смерть. Он хотел максимально поиздеваться над родом Делакур, отомстить этому семейству в полном объеме от того зла, что сотворила Вейла над его собственной семьей. И поскольку Флёр была полностью в его руках и власти, он решил начать с того же, с чего начала Вейла в свое время, но с точностью да наоборот, с насилия. Когда они прибыли в Хогвартс, он два дня искал место, где сумеет унизить француженку. Очарованная Империусом, Флёр не могла ему сопротивляться. Он насиловал ее в течение трех ночей кряду, пока не решил, что столь частые их совместные отсутствия вызовут подозрения и не сбавил обороты, обратив Флёр в просто нечто вроде рабыни, в том числе и сексуальной. Империусом же объяснялось и из рук вон плохое выступление несчастной чемпионки Шармбатона на первом туре, когда на тебе висит подчиняющее заклятие, сосредоточиться на чем-то становится не очень легко. Однако же, сильный стресс и шок пробудили во француженке ее собственную волю, почти полностью подавленную Империусом. Она помнила все, что с ней делал Делимин. Ей было стыдно, больно и плохо, она боялась позора, а потому не рассказала никому ни о чем. Тогда же она и узнала, что беременна от насильника, и решила, что лучше умрет, чем будет жить с таким клеймом. Яд Флёр изготовила своими силами, в Шармбатоне она была лучшей ученицей тамошнего мастера травничества. А когда ее начало спасать через укус Полумна, Делимин наложил на Флёр заклятие забвения, поскольку знал, что расследование будет. Вот только он поторопился, и осколки отдельных воспоминаний остались в памяти несчастной мисс Делакур. Спустя два часа ведун вышел из пыточной. Его сильно трясло от того, что он услышал. Взрослый, опытный ведун, повидавший смерть, боль и пытки, дрожал от осознания того, что и как сделал человек, которого он допрашивал. Вслед за ним вышел и капитан мушкетеров, который присоединился к допросу во время рассказа Делимина. Ведун хлопнул в ладоши. «Денни». Перед ним тут же материализовался один из домовых эльфов Хогвартса. «Принеси бутылку виски, мутит меня от этого урода». Эльф кивнул и тут же исчез, однако вернулся спустя 40 секунд и приволок бутылку огневиски. Орлов свернул пробку и сделал глоток, после чего передал виски не менее трясущемуся Тревилю. Капитан мушкетеров тоже приложился. «Ну, и что делать с ним будем?» — спросил ведун, краем взгляда косясь на дверь, за которой все еще висел в кандалах подследственный. «По закону, мы должны его отдать министерству вместе с протоколом допроса», — сплюнул на пол капитан французской стражи. «А по справедливости, пусть Флёр решает, что с ним делать», — подхватил его идею ведун. «Лично мне кажется, что мисс Делакур будет в своем праве. Месть местью, но насилие, да еще и под Империусом, это уже перебор». Флёр, выслушав все произошедшие от Драка, решила спуститься вниз, прямо к своему злейшему врагу. «И что ты хочешь с ним сделать?» — ровным голосом спросил Колдомедик. «Надеюсь, ты не собираешься просто посмотреть ему в глаза и оставить все как есть? За кого вы меня принимаете, мсье Малфой?» Флёр вскочила на кровати, но ее мгновенно остановил Драко, уложивший подопечную обратно на кровать. «Я вас принимаю за пациентку, за которую главная целительница оторвет мне голову», — улыбнулся наследник рода Малфой. «Прежде, чем вы, мисс Делакур, пойдете справедливо мстить за себя, я должен немного призадержать для выполнения нескольких обязательных процедур, мсье Малфой. Мисс Делакур, вы пока еще моя пациентка», — строго сказал Драко. «Первое, попрошу заметить, самостоятельная пациентка, и я вас отсюда не отпущу до тех пор, пока не буду совершенно уверен в вашем состоянии. Все, разговор окончен». «А если я сбегу?» — с подозрением спросила Флёр. «Тогда я вас верну, спеленаю в смирительную рубашку и прикую к кровати вплоть до второго испытания». И то не факт. Драко вытащил из чехла палочку, принялся накладывать на Флёр заклинания, после чего вытащил два простых, но явно магловских инструмента. Манжету одного он застегнул француженке на руке, после чего принялся нажимать на грушу, сверяясь с показаниями стрелки на циферблате. Другой же инструмент он заставил Флёр засунуть под мышку. Давление в норме, температура в норме. Он сверился с магловскими инструментами. Кровь восстановилась, магические жилы слегка повреждены, но до второго испытания успеют восстановиться почти полностью. «Полностью, если будете меня слушаться, мисс Делакур. Я младше вас на пару лет, но в плане колдомедицины, простите мою нескромность, опытнее на порядок. Пти-гарсон», — проворчала Флёр. «Пти-гарсон», — согласился Драко. «Но именно от этого пти-гарсона сейчас зависит ваша жизнь и здоровье, а потому поступим так». Он достал из кармана листок пергамента и красивую перьевую ручку. «Я вам сейчас выпишу списочек зелий, которые вы, мисс Делакур, будете принимать в обязательном порядке. А еще вы мне пообещаете, что в ближайшие пару дней вы в подземелье, ни ногой. Если я узнаю, что вы нарушили мои предписания, а я об этом узнаю, не сомневайтесь, я запру вас в лазарете до святочного бала. Вы согласны на мои условия?» Флёр помолчала минут 5. «Согласна, мсье. Тяжкие испытания силы духа. Миновало 4 дня. За это время Флёр окрепла достаточно, чтобы ее можно было допустить к пленному. Прикованный к стене насильник, увидев свою жертву живой и почти полностью здоровой, вздрогнул. «Флёр, я не, ты не достоин жить!» С ненавистью крикнула на своего обидчика мисс Делакур, отвесив ему мощную оплеуху. «Ты мне жизнь сломал!» Флёр схватила со стола кинжал и подошла к своему врагу в упор. Острие клинка уткнулось в грудь бывшего пажа. Чемпионка Шармбатона тяжело дышала, руки у нее тряслись. Делимина разбивала истерика по щекам у преступника, который еще недавно совершал противоестественное зло, текли слезы. Он был готов к суду, но не был готов умирать, да еще и от руки наследницы рода Делакур. Он бормотал мольбы о пощаде вперемешку с проклятиями, то умоляя Флёр подарить ему жизнь, то уповая на закон, по которому его должно судить, как представителя древнего рода, то осыпая несчастную внучку Вейлы проклятиями, всячески ее оскорбляя и унижая словами и пытаясь дотянуться до нее. Рука Флёр дрогнула. Кинжал, издав протяжный лязгающий звон металла, упал на каменный пол пыточной. Чемпионка Шармбатона вышла из комнаты в коридор, где ее уже ждали капитан мушкетеров и двое ведунов, Орлов и Вяземский. «Я не могу», — честно призналась Флёр, обнимая Тревиля и заливаясь слезами. «Я хочу, чтобы он умер, но не могу». Потерянный капитан мушкетеров обнял несчастную француженку, погладил ее по головке и рассеянным взглядом посмотрел на ведуна. Тот с самого начала знал, что мисс Делакур не хватит духу самой убить своего обидчика. Нет, в бою Флёр бы разнесла Делимина на отдельные атомы, она очень сильная волшебница. Но одно дело убить своего врага в бою, когда или ты, или тебя, и совсем другое дело, казнить безоружного, подвешенного преступника, который не в состоянии оказать сопротивление. Не у каждого, далеко не у каждого хватит духу всадить кинжал или пустить пулю в беспомощного и сломленного противника. «Ваня», — обратился ведун к своему заму, — «давай поможем девочке». «Поможем, командир», — сурово кивнул мрачный Феникс. «Только я сделаю это сам. Больше всего в жизни не терплю насильников». Орлов понимал, о чем говорил его боевой товарищ. Тогда еще лейтенант Иван Вяземский с отличием закончил Академию цеха и был принят на службу комитета в 82 году, был элитным бойцом и прекрасным командиром небольшой группы. И в этой группе была девушка по имени Аня, которую с молодым ведуном вскоре связали достаточно близкие отношения, а потом группу Вяземского прижали в Афгане. Они были под Джалалабадом в составе сводного взвода магической поддержки советской армии, когда на их стоянку вышли талибы. Один из часовых благополучно уснул на посту, и духи вырезали в ту ночь почти все подразделения. Вяземского и некоторых уцелевших спасло только то, что они засиделись с земляками, вспоминая дни минувшие и еще не спали, когда началось нападение. Но противопоставить талибам они ничего особо не смогли. Почти весь взвод тогда перебили, а Ивана, яростно оборонявшего не только свою жизнь, но и жизнь девушки, кое-как скрутили, а потом духи изнасиловали и убили Аню у него на глазах, рассчитывая таким образом сломить офицера советской армии, и у них почти получилось. Только они не знали, что Вяземский не просто офицер, а ведун. Обратившийся в демона лейтенант покрошил уродов в серо-красный фарш, но от пережитого несколько съехал с катушек. Через пару дней избитого и израненного, да еще и тронувшегося умом, Ивана Вяземского подобрала советская колонна, солдаты которые передали ведуна в компетентные органы. Больше года он проходил реабилитацию, ему грозило увольнение со службы ввиду психической травмы, но Орлов, который присутствовал на разбирательстве, дал молодому ведуну шанс и совершенно не прогадал. Вяземский был прекрасным оперативником и офицером во всех случаях, кроме тех, что касались сексуального насилия. В таких ситуациях ведун предпочитал казнить на месте, и казнить жестоко. Капитан закрыл за собой дверь, раздался треск, Орлов мгновенно сообразил, что его товарищ обратился в демона. Сопроводивший этот треск вопль ужаса лишь подтвердил подозрения. Капитан мушкетеров быстро понял, что будет происходить, а потому молча кивнул ведуну и поспешил увести Флёр как можно дальше от пыточной. А затем из темницы в течение получаса раздавались лишь адские вопли, пробивающие даже чары заглушения звука, Вяземский никогда не дарил насильникам легкой и безболезненной смерти. А значит, темницу теперь придется отмывать от крови, и пускать туда кого-либо будет нежелательно. Наконец, вопли стихли, дверь открылась, выпуская слегка бледного славянского мага. Орлов краем глаза успел взглянуть в комнату, взглянул и чуть не сблевал на месте. Видимая часть стены темницы была сплошь залита сияющей в свете факелов кровью. «Все?» – задал слегка глупый вопрос Орлов, протягивая своему товарищу флягу. «Все!» – мрачно кивнул капитан. «Разодран оборотнями в запретном лесу при попытке к бегству. Туда ему и дорога. Такие мрази не заслуживают жить. Совесть меня мучить не будет. Саш, да, вызовешь кого-нибудь прибрать в помещении? Там этот кусок биомусора свои останки разбросал». Вяземский сделал несколько глотков из фляги. «И еще, отпустишь меня до конца дня, а то что-то немного мутит». С момента казни Делимлина прошло полтора месяца, прежде чем рассказы о французе более-менее утихли, уступив место куда как более важному и пугающему событию. Ближе к Рождеству, в гостиной Слизерина поднялась самая настоящая паника. На всех учеников мужского пола, которые были старше третьего курса, свалилось страшное испытание, которое проверяло их отвагу, героизм и мужество. Самое тяжелое и опасное в их жизни испытание. Многие пали на этом страшном задании, которое выдал им декан, безжалостно объявивший, что уклонистов ждет перспектива быть наказанными до конца обучения в Хогвартсе. Кто-то терял дар речи, приступая к этому испытанию, у кого-то подкашивались ноги, у многих скакало давление, а пара особо впечатлительных ребят даже свалились в обморок. Ведь, согласитесь, пригласить девушку на бал – то еще испытание для юных джентльменов. На самом деле, все было куда проще. Северус Снегг вечером зашел в гостиную своего факультета и кратко объявил, что в вечер перед Рождеством, то есть уже завтра, всех, кто остается в школе, ждет святочный бал, обязательная часть турнира трех волшебников. На бал этот нужно было приходить исключительно парами, хотя бы просто для вида. Форма одежды, строгая, парадная, но не обязательно именно вариация школьной. В этот момент очень многие искренне пожалели, что не внесли себя в список на отбытие. Многих перспектива танцев с девушками пугала или, как минимум, смущала. Нет, конечно, учитель этикета оказалась еще и превосходным хореографом и научила ребят танцевать как минимум вальс и некоторое подобие танго, но боялись ребята самого факта, а не танца. Естественно, тем, кто с кем-то состоял в отношениях, было на порядок проще. Лена мгновенно согласилась на приглашение Гарри пойти на бал с ним. Дафна подписалась идти с Невиллом, Полумна, с Драко, который в честь такого события избавился от халата, в котором являлся даже на поры, и переоделся в идеальный изумрудно-зеленый фраг, в котором казался не мальчишкой-колдомедиком, а благородным лордом, которым, по сути, должен был стать спустя несколько лет. А вот с остальными в компании пришлось много думать. Невилл и рад был бы пойти одновременно с двумя красавицами, с Дафной и Гермионой, но ему, к сожалению, не позволили, так что отличнице пришлось искать себе партнера. Впрочем, долго ей думать не пришлось, ее за ближайшим завтраком пригласил Крам. Смутившаяся отличница не смогла ему отказать. Оставшуюся без пары Женьку вскоре после этого пригласил кто-то из младших приятелей чемпиона Дурмстранга. «Мисс Юджиния, могу ли я просить вас пойти со мной на грядущий праздник?» С диким русским акцентом спросил у младшей Орловой невысокий, слегка сутулящийся курсант. Но спустя мгновение был оборван воплем радости, произнесенным на великом и могучем. «Серега!» На шее курсанта мгновенно повисла золотоволосая ведунья. «Боже, сколько лет, сколько зим! Я вас знаю!» Смутился курсант, тщетно пытаясь оторвать от себя вопящую и ликующую тушку. «Ну, Серега, ты чего?» Отлипла от него старшая из сестер. «Это же я, Лена!» «Ну, царевич, вспоминай! 5 лет в младшей школе за одной партой, е-мое!» «Ленка, Орлова», заключил ее в медвежье объятия могучий курсант. «Боже, 100 лет не виделись. Ты как здесь? А ты как здесь? Я тебя раньше не видела. Я проштрафился, на корабле 3 месяца на вахте сидел». Смутился похожий на медведя наследник древнего рода царевичей. «Вот эта встреча! Вот чего не ожидал! Я так рада тебя видеть!» Ведунья даже попрыгала вокруг курсанта. «Кстати, знакомься, это моя младшая сестричка, Женя». «Сестричка», — удивился царевич. Тут Лена и вспомнила, что уж кто-кто, а ее друг детства точно знает и помнит, что она была единственной дочерью ведуна Орлова. «Да, сестричка», улыбаясь во все 32, закивала ведунья, после чего продолжила уже гораздо тише. «Я тебе потом расскажу». «Хорошо», так же тихо шепнул Сергей и повернулся к Гарри, который как раз подошел к ним. «А вы, молодой человек, стало быть, Гарри Поттер?» «Да, рад знакомству». «Взаимно». Рука Гарри хрустнула в могучей лапе курсанта, а сам мальчик, разжав рукопожатие, отсалютовал наследнику еще одного ведуньего рода уже традиционным для цеха приветствием равного к равному, чем вызвал у царевича неподдельное уважение. «Лена, идем», — нас звал к себе профессор Снег. «Веришь?» «Нет, весь факультет собирается». «Иду». Ведунья, все еще улыбаясь, влезла своему любимому под руку. «Бывай, Серый, еще увидимся. Царевич, мой друг детства», — на ходу рассказывала Гарри ведунья. «Наши семьи очень дружны, вместе они основали цех. Мы с Серегой с малолетства дружили, сперва один детский сад, потом одна школа и одна парта. Он, славный малый, с которым мы не один пуд соли съели, ты можешь ему доверять, но вы с ним». «О, да ты, никак, ревнуешь?» — хихикнула Орлова. «Успокойся, царевич, мой старый друг и товарищ, но не более того, у меня есть ты, и больше мне никого не надо». Лена чмокнула любимого в щеку. «Я не ревную», — слегка приврал Гарри. «И правильно», — подтвердила Лена. «Так чего там от нас хотел декан, не знаю», — честно признался Гарри. «Судя по настрою, будет проверять, насколько серьезно мы отнеслись к фразе о парадной внешности и форме одежды». Избранный оказался абсолютно прав. Снег собрал весь факультет и велел всем немедленно переодеться в парадную форму, то есть устроил самый настоящий смотр. Торопящиеся ученики мигом оставили декана в одиночестве. Гарри влетел в спальню, откинул крышку чемодана и удивленно завис. Вместо свертка с парадной мантией лежал плотный черный пакет. Поттер несколько настороженно прощупал сверток магии и с удивлением обнаружил, что тот фонит до боли знакомой магией дома Орловых. Заинтригованный ученик ведуна вскрыл пакет и извлек из него ладный и легкий костюм, выполненный из истинно-черной ткани. Серебряный знак цеха блеснул в свете магических светильников. Записка, выпавшая из пакета, гласила: «Мои поздравления, Гарри. Несмотря на все те испытания, что выпали на вашу с моей дочерью долю, вы умудрились остаться сами собой и лишь больше сплотиться, воистину став семьей, и я чрезвычайно этому рад. На самом деле, я должен был вручить вам знаки цеха одновременно, но, к сожалению, традиция требует вручать символы семьи к большим выходам в свет. Лена получила статус адепта к первому испытанию, а вот теперь я рад вручить этот почетный знак и тебе тоже. Носи с гордостью и честью. И да, добро пожаловать в семью. Теперь уже официально. Удачи. П.С. Это парадная форма цеха, традиционная. Боевую получишь чуть позже. Медальон ведуна также следует с ней носить на показ. Вот же дядя Саша», — покачал головой мальчишка, откладывая письмо в сторону. «И когда он только успевает». Традиционная парадная форма оказалась сшита из очень легкого, почти невесомого материала, но при этом оказалась необычайно теплой и мягкой. Истинно-черные брюки, слегка приуженные, но далеко не облегающие. Очень легкая и изящная рубашка того же цвета, выполненная, очевидно, из паучьего шелка, была расшита настоящими серебряными нитями в виде необычного орнамента, в котором Гарри с трудом различил несколько хорошо замаскированных рунных цепочек. Парады парадами, но о безопасности ведуны заботились всегда и везде. Легкие и прочные перчатки из тонкой кожи, невысокие сапоги, надраенные до зеркального блеска, в голенищах которого разместились небольшие петельки для расположения в них легкого кинжала. И ко всему этому, красивый черный плащ, застегиваемый на шее с помощью серебряной защелки. Гарри переоделся реактивно быстро. Серебряные запонки, которые тоже оказались в комплекте и которых парень сначала не приметил, замкнулись на рукавах. С плащом ему пришлось немного повозиться, но все же парень справился. Амулет ведуна он продел под рубашкой и вывел лишь сам символ, оставив цепочку под одеждой. Он помнил, как носили свои амулеты Орловы. В комплекте с сияющим серебром знаком цеха, амулет смотрелся очень солидно. А ведь был еще перстень, подаренный леди Билхарст. Словом, Гарри в парадной форме ведуна смотрелся очень и очень солидно. Никто бы и не сказал, что он, всего лишь школьник 4-го курса, в зеркале, в которое мальчик посмотрелся, отражался настоящий благородный сэр, настоящий ведун. «А тебе очень идет», — мурлыкнул веселый девичий голос. Гарри невольно обернулся. «Лена, Боги милосердные, неужели это действительно она, облаченная в легкое бальное платье черного цвета, расшитое серебром и жемчугом? Ведунья смотрелась королевой, дополнила образ и серебряная диадема с черными жемчугами. Знак цеха на груди и амулет рода Орловых тоже возвышали ее над остальными девушками факультета. Вау! Только и смог выдавить из себя Гарри, разглядывая ведунью и глотая слюнки. Да уж, русская красавица умела удивить. Будучи фурией битвы, она в один миг перевоплотилась в истинную леди, гордую, возвышенную и благородную. Никто и подумать бы не мог, что ведунья может так выглядеть. И вела она себя, словно самая настоящая королева. Гарри невольно сглотнул. Рядом раздались звуки восхищения. Парни оценили величие дочери ведуна. «Лена, солнышко, ты просто очаровательна. Спасибо, любимый». Лена слегка склонилась перед кавалером и позволила себя повести. И они пошли на смотр. На святочном балу. Снег восхищенно разглядывал Орлову и Поттера. Парадная форма ведунов выгодно выделялась на фоне мантии и платьев различной степени цветастости и расшитости. Никаких рюшечек, свистелок и звенелок, только строгий классический черный цвет, аккуратная, неброская, но не лишенная изящества серебряная вышивка. Все строго, аккуратно и со вкусом, самое то для подобных официальных мероприятий. Лишь спустя пару минут Снег разглядел, что за значки расположились на одежде у его учеников. Разглядел и вздрогнул. Знаки цеха. Нет, конечно, Северус знал, что эти двое планируют стать ведунами, но чтобы получить официальную символику в столь юном возрасте. В этот момент декан Слизерина был действительно горд за своих учеников. Впрочем, он решил уточнить. «Мисс Орлова, мистер Поттер, вы...» «Да, сэр», — перебили его студенты. «Знаки цеха ведунов. Настоящие. Значит, вы успели получить признание?» — заулыбался Зельевар. «Что же...» Примите мои искренние поздравления. Спасибо, сэр. На следующий день уроки были отменены, замок наполнили репортеры и журналисты, пишущие и вещи о всех известных в Британии магических изданий и радиостанций. Деканы после завтрака распустили учеников приводить себя в порядок, девушки наводили марафет, парни кое-как пытались приладить форму или исправить некоторое подобие причесок. Учителя бесновались. Баллы слетали с факультетов за малейшие нарушения этикета и формы одежды. Особых пилюлей, к радости компании, отхватил младший Уизли, форму для которого, по-видимому, брали не глядя, а потому случайно взяли девчоночий наряд, а потому Рональд теперь щеголял в лиловой мантии с кружевами и бахромой на манжетах и воротнике. Надо ли говорить, что увидев безупречно одетых Гарри и Лену, он был в бешенстве. «Темные маги», — проворчал он. И одежда под цвет их грязным душонком. Рон, огрызнулся на него Дин Томас, который был не в силах отвести взгляд от золотоволосой красавицы. Что, заткнись, младший Уизли побурел от обиды и злобы. Да что такого все находят в этих змеях? Неужели он один зрячий в целой школе слепых безумцев? Мало того, эти змейки ухитрились произвести впечатление не только на весь Хогвартс, но и на гостей из других школ. Очень многие ученики Дурмстранга гордо выхаживали по коридорам не с кем-нибудь, а именно со слизеринками. Да и девушки Шармбатона не избежали внимания, тут и там мелькали парочки из одетых в серебристые платья француженок, шествующих с парнями в изумрудно-зеленых плащах. Очень многие студенты Слизерина предпочли парадную форму, выполненную в цветах родного факультета. Среди всей этой толчи, шума и гамма, никто и не заметил, как холодная, точно лед, рука скользнула под его мантию, касаясь крошечной распорки, что была там нашита специально для подобных целей. Незаметно он нащупал свое оружие, пальцы скользнули по короткому стилету, прихваченному им из комнаты потерянных вещей. Странный ментальный коготь ледяным касанием впился в его сознание, наделяя младшего сына семейства Уизли дивной магической силой. Он справится, он отомстит за свою семью, за братьев, за родителей, которые вынуждены были принести позорную клятву на крови папаши этой темной ведьмы. Отомстит за малышку Джинни, которую убили эти твари, прикрывающиеся титулами светлых ведунов. Боги простят ему это отступничество от света ради благой цели. Теперь ему все по плечу, его сила с ним. Что там Орлова или Поттер, даже сам ведун ему теперь не ровня. Глаза Рона застелил иней в тот момент, когда он коснулся своего оружия, богато украшенного странного вида рунами сапфирово-синего цвета. Теперь это был не мальчишка-четверокурсник, которого загнобили однокурсники и не оценили учителя. Это был другой Рональд Уизли, холодный и расчетливый. Впрочем, был ли он все еще Роном, Рыжеволосый некромант-неофит криво усмехнулся и пошел в сторону большого зала. В холле яблоку было негде упасть. Скорее бы пробило 8, двери зала распахнутся и начнется долгожданный бал. Многие все еще искали в толпе своего кавалера или даму с других факультетов, когда профессор МакГонагалл, усилив свой голос магией, потребовала подойти к ней чемпионов школы и их партнеров, ведь именно им полагалось, согласно традиции, открывать праздник. Три ведущие пары, три короля и три королевы бала. Флёр де Лакур, которая за время, прошедшее с казни де Лемина, успела несколько прийти в себя, выхаживала в бирюзовом атласном платье. Ее партнером стал капитан мушкетеров Тревиль, который с ней не расставался с того самого дня. Следом гордо вышагивал Крам, облаченный, помимо достаточно строгого костюма, еще и в кроваво-красный плащ. Рядом с ним, томно глядя на своего нового друга, шла, сверкая белоснежной улыбкой, Гермиона, одетая словно королева крови. Темно-бордовое платье тут и там было украшено настоящей золотой вышивкой и россыпью кристаллов цвета спелой вишни. И, наконец, Лена в компании Гарри, которые даже среди чемпионов смотрелись, словно прекрасный бриллиант в золоченной оправе. Чемпионов сопровождали завистливыми взглядами, парни пожирали глазами француженку, отличницу и ведунью, девушки не сводили взглядов с Гарри, Крама и Тревиля. Словом, ребята стали королями вечера еще до того, как сам вечер, собственно, начался. Дверь в зал распахнулась с 8-м ударом колокола. Гарри окинул большой зал взглядом. Первое, что бросилось в глаза, помещение заметно увеличилось. Столы факультетов исчезли, вместо них расположились многочисленные круглые столики, рассчитанные на максимум 6. Традиционные рождественские ели, что вытянулись вдоль одной из стен, были украшены куда как более богато, чем обычно, золотая посуда и блестела в свете многих тысяч свечей и магических светильников. Стены зала серебрили синим, с темного, усыпанного звездами потолка свисали гирлянды из омела и плюща. Домовики Хогвартса, надо сказать, и на кухне расстарались на славу. Горячая, с пылу, с жару, еда помогла устроить чемпионам, у которых был отдельный столик, самую дружескую атмосферу. Крам и Флёр рассказывали о своих школах, о различных обычаях, о порядках в Дурмстранге и Шармбатоне. С Крамом ребята и раньше хоть немного общались, а Флёр затолкала собственную спесь и гордость куда подальше вскоре после произошедшего случая. Да чего там, казнь де Лемина обсуждали все французы, поражаясь, впрочем, не только совершенной справедливости вынесенного приговора, не только холодному профессионализму славянских волшебников, но и жестокости произошедшей расправы. Француженки, на беду, поддались любопытству и сунулись в темницу до того, как там все прибрали. Скандал с вопящими, будто банши, и упавшими в обморок ученицами Шармбатона пришлось разруливать совместными усилиями студентов Хогвартса и курсантом Каркарова, с чем парни, к большой их чести, справились на отлично, хоть некоторым девушкам потом и пришлось проверяться у мадам Помфри на возможную беременность. Не всем хотелось приехать в родные страны в количестве большим, чем было до отбытия. После небольшого перекуса, сопровождаемого звонким смехом девушек и дружным гоготом парней, началась пара танцев. Этот этап доброжелательно встретили не все, некоторые, не будем тыкать пальцем кто именно, предпочитали обжираться разными вкусностями. У жени, которая пришла на бал вместе с Сергеем Царевичем, даже невольно возник вопрос, а не морит ли добрая мамаша семейства Уизли своего младшего сына голодом. Младшая дочь ведуна невольно вздрогнула, когда Рон поднял на нее тяжелый взгляд. Голубые глаза словно были скованы льдом. Женя уже видела такой взгляд незадолго до того, как ее бывший брат едва не лишил их с Леной жизни. Взгляд некроманта, полный ледяного холода граней, границы между мирами света и тьмы. Ох, не к добру этот взгляд. Но не нападет же он на них прямо на балу. «Жень, все в порядке?» — вырвал ее из задумчивости Сергей. «Ты как-то резко сникла. Прости, если чем-то обидел». «Нет-нет, все в порядке, ты ни в чем не виноват», — поспешила успокоить русского Женя, после чего вдруг перешла на великий и могучий. «Сережа, видишь рыжую голову через пару столов от нас? Только не поворачивай голову, будь любезен». На мгновение глаза юного наследника царевичей сверкнули, обращаясь из человеческих серых в кошачьи янтарные, зрачки обратились в тоненькие щелочки. Женя вздрогнула, опасаясь, что наследник знатного рода примет форму животного. Она знала, что царевичи все поголовно владеют обращением в зверя и ладят с ним настолько хорошо, что даже принимая его силу, остаются в полном сознании. Но этого не произошло. Сергей стрельнул глазами в сторону Уизли. Дух зверя принюхался. «Вижу», — заключил курсант. «Тьмой за версту несет. Некромант, полагаю, мало того, недоучка». Младшая Орлова увидела, как зашевелились волосы на голове ведуна оборотника. «Он уже пытался убить нас с Леной. Вот козел». Царевич снова глянул на Уизли, встретился с ним взглядом. «Будь осторожна, у него что-то под этим одеянием, полагаю, что-то тяжелое. Полагаю, твой рыжий знакомый притащил на бал оружие». Он присмотрелся к странным изломам на груди Рона, как раз там, где находились распорки. «Ритуальный стилет, примерно 15 сантиметров в длину, треугольная форма лезвия. Ты так хорошо разбираешься в оружии», — удивилась младшая Орлова. «Я, нет», — усмехнулся Сергей. «Мой отец был большим фанатом всякого ритуального и не только оружия, я разными кинжальчиками баловался в детстве больше, чем прочими развлекаловками. Вот и нахватался всего понемногу. И что делать? Пока я рядом, он ничего тебе не сделает. Тем более, при таком количестве народу», — прикинул молодой ведун. «Стоп, толпа народу. Именно этим он и воспользуется». «Не поняла», — удивилась Женя. «Через 10 минут начнется вальс чемпионов», — прикинул царевич. «Как только этот танец закончится, подойди к сестре и скажи, что тебе грозит удар еловой веточкой, такой же, какой грозил ей в 4 года. Она поймет». Естественно, когда Женя произнесла старшей сестричке эту фразу, она ожидала совершенно любой реакции. Однако Лена вдруг мгновенно сникла с лица, стала сама подозрительность. Гарри заметил, как наполнились фиолетовым пламенем ее глаза, как его девушка в один миг из Гурии снова обратилась в фурию битвы, в ведунью, которой она и была на самом деле. Маски были сброшены в момент, когда пылающий фиолетовым взглядом встретился со скованным инеем взором младшего Уизли. Орлова указала взглядом на дверь, ее заклятый недруг кивнул, принимая вызов. Рональд уверенным шагом вышел из зала. Лена, предупредив свою компанию, пошла навстречу. Вслед за ней увязались Гарри, младшая сестренка и лучший друг детства. Остальных она попросила пока что имитировать бурную деятельность. «Серега, с меня тебе очень конкретное простого», — пробормотала ведунья, направляясь к дверям большого зала в компании Гарри, жени и Сергея, который как бы случайно приобнял младшенькую Орлову, одновременно закрывая девушку от возможного удара откуда-то со стороны. «Кто знает, что могло бы случиться, если бы не ты. Он бы всадил ей кинжал в сердце в момент, когда на сцену вышли бы певицы из ведуней. В такой плотной толпе, которая столпилась бы перед помостами, никто бы и не заметил, кто именно нанес удар». Молодой ведун из второй семьи основателей цеха нервно оглядывался, одаривая отдельных личностей янтарным блеском звериных глаз. А насчет проставы, заметано. Лена посмотрела на друга детства. Эпизод про еловые ветки был их с Серегой детским секретом. Им было по 4 года, они бесились на опушке небольшого леса, дурачились, сражаясь на обструганных веточках, точно на кинжалах. Да у Лены были в детстве далеко не девчачьи интересы. В какой конкретно момент всплески магии детей обратили веточку в руках Сереги в сталь, они, к сожалению или к счастью, не помнили. Лена только помнила, как полоска стали в форме еловой палочки вонзилась ей в грудь буквально в нескольких сантиметрах от детского сердца. Бабушка потом долго ругалась, залечивая смертельно раненую внучку. Они с Сережей иногда вспоминали этот эпизод и посмеивались над ним позже, то именно сейчас, в этот самый момент им было ни разу не смешно. Если младший Уизли протащил на праздник ритуальный кинжал, его намерения не нуждались в представлении. «Сюда!» — позвал их Рон глухим потусторонним голосом, появившись со стороны лестниц в подземелье. Третий ярус подземелий достаточно тих, чтобы не бояться внеплановых гостей. «Что, рыжик, отрастил яйца?» — скривилась Лена. «Не боишься никого и ничего, ты отняла у меня все!» — блеснул льдом взгляд Рона. «Мне терять особо нечего, и что ты будешь делать?» — усмехнулся Гарри. «Я вступлю с этой темной ведьмой в поединок чести». «Вот как?» — усмехнулась Орлова, в ее руку незаметно скользнула спрятанная в рукаве палочка. «Смотрю, кто-то почитал хоть немного о традициях старой школы, не знала, что ты умеешь. Вот только ты кое-чего не учел, целых 4 аспекта». «Чего?» — криво усмехнулся Уизли. Спустя мгновение ему в спину прилетело невербальное парализующее проклятие, за ним, оглушающее и обезоруживающее. Над поверженным Уизли склонилась Орлова, глядя прямо в его начавшие затухать, но все еще пылающие льдом грани глаза. что поединок чести не допустим по инициативе мужчины в сторону дамы, что я, тренированная ведунья, как бы тебе не хотелось верить в то, что я служу силам тьмы, что я, хитрая слизеринская змейка, которая предпочитает воспользоваться слабостью соперника, не вступая в открытый бой, и, наконец, что некроманты над демонами власти не имеют. Ведунья убрала нелегальную, нигде не зарегистрированную палочку обратно в хитрый чехол, расположенный на предплечье и почти незаметный под рукавами платья. «Идемте отсюда, видеть этого козла не хочу, я тут приберусь», — сообщил на русском Сергей, доставая палочку. «Идите, ребят, я вас найду завтра за ланчем». Бал подходил к концу, так что ребята предпочли сразу отправиться в спальни. Лена, ясное дело, осталась с Гарри. Сапожки она сбросила еще при входе в спальню, перчатки полетели на прикроватную тумбочку. Наконец, Лена попробовала расстегнуть молнию на спине, и тут же почувствовала, что ей помогают. Платье упало к ее ногам, сильные руки подхватили ведунью, их с Гарри губы сомкнулись, а сами подростки отдались на волю собственных чувств. Русская волшебница обхватила любимого за шею, одаривая его чередой страстных поцелуев. Спустя всего несколько секунд они рухнули в желанную постель. Балдахин, повинуясь их воле, мгновенно задернулся. Лена томно вздыхала и постановала, когда Гарри легонько покусывал и нежно целовал ее шейку, ушки и уже успевшую дооформиться грудку. «Очень хотелось исполнить сказанную фразу. На Рождество я стану твоей», — сказала она летом. Могло ли это расцениваться матушкой магии как клятва? Нет, едва ли. Но, раз уж они все равно помолвлены самой предвечной силой, а возможная клятва все равно падет уже сегодня, то почему бы ей не попробовать? Ведунья положила свои тоненькие пальчики Гарри на губы, останавливая ее парня. Сознание волшебницы пронзила гениальная догадка, как им обойти естественные магические барьеры, как она сможет окончательно слиться с парнем душами и телами. Впрочем, нечто похожее, кажется, понял и Гарри. «Гарри, Лена», — шепнул он с ней одновременно, — «я кое-что придумал». «Эй, я тоже». Лена поцеловала его, она мгновенно поняла, о чем он говорит и думает. «Ну, давай, рассказывай». Они лежали на кровати в крепких объятиях. Прошло несколько минут с момента, как они обменялись мыслями. «Итак, мы с тобой одновременно пришли к этому», — откинулся на подушку Гарри. «Даже не верится. Я и не думал, что такое вообще бывает. В мире все бывает», — обняла его ведунья, по-хозяйски закидывая на парня ногу. «Ну так что, давай попробуем, ты еще спрашиваешь», — улыбнулся Гарри, подтягивая любимую к себе и целуя ее в губы. «Обязательно попробуем, только нужно уведомить нескольких человек, которые имеют право все знать. Кстати, лапка». «Да, Гарри, с Рождеством тебя, солнышко, пока смерть не разлучит вас. Орленок, я правильно понимаю, что единственное ваше препятствие, это отсутствие в замке ритуального зала, который вы с Гарри ищете в качестве места для заключения магического брака, и делаете это причине того, что вы хотите окончательно слиться душами из-за давления магии, которая признала ваше единство», — удивленно спросил Орлов отец после того, как подростки рассказали ему о том, что они вдвоем придумали. «То есть ты будешь против?» — понурилась дочь ведуна. «Нет, разумеется», — усмехнулся Орлов. «Просто я как-то не ожидал, что, фактически, выдам тебя замуж в 15 лет. Но возражать, разумеется, не буду. По меркам магического мира, вы уже достаточно взрослые, чтобы решать свою судьбу. А насчет ритуального зала, Лена, скажи, пожалуйста, тебе от волнения логику выключило?» «В смысле?» — смутилась ведунья. «То есть ритуальный зал гнезда тебе уже недостаточно могуч?» «Да», — лицо отца Лены приняло одновременно веселое и удивленное выражение. «Вот то-то же». Они втроем сидели в убежище уже больше 3 часов, с момента, как Лена и Гарри заикнулись, что хотят заключить магический брак. Мозг ведуна работал на пределе возможностей. «Нет, Алекс, разумеется, понимал уровень единства дочери с ее парнем, но чтобы все было настолько серьезно, с другой стороны, он был рад за дочь как человек, ведь мальчишка и в самом деле готов был ради нее на все. Лена его искренне любила, равно как и он любил ее, и как отец, ведь из всех возможных родов дочь выбрала Поттеров». Аналитик в голове Орлова мгновенно просчитал все, что получит от этого слияния новая семья. За спиной Лены — могущественные ведуны, граничеры и жрецы с многовековой историей, огромным состоянием и практически безграничным объемом знаний и практик, которые и не снились большинству ныне живущих волшебников. И при этом все ведуны в семье сплошь и рядом, демоны, за совсем редкими исключениями, что, разумеется, хорошо в плане силы и могущества, но при этом несет за собой некоторое родовое проклятие. Никто из Орловых не умер своей смертью, никто. Члены семьи жили и долго и коротко, и бедно и на широкую ногу, и тихо и творя мировые свершения, но всех их так или иначе настигала смерть от чьей-то руки, несущественное, впрочем, проклятие, особенно на фоне того кошмара, что сопровождает тех же Малфоев или Уизли. Еще есть примесь плюсов и минусов от семейства его погибшей жены, которую, кстати, настигло проклятие Орловых, но, в целом, картина получалась неплохая, а мальчишка, совершенная память, полученная в ходе третьего этапа обращения, услужливо подкинула ведуну родовые древа Поттеров и Эвансов, которые он пересмотрел еще в день знакомства с Гарри. Поттеры ведут род от Пивереллов, семейство могущественных мастеров в рунах, артефактах и, чего греха таить, некромантии. Впрочем, это семейство никогда не было на передовых позициях в магическом мире, то ли от нежелания светить родовые скелеты в шкафу, то ли от некоторой привязанности и терпимости к маглам и маглорожденным, связи с которыми у магов Британии находились в немилости. Были в роду мальчика из Ильевары с целителями, тот же Стинч Кампский, которого прозвали Поттером и почитающийся основателем рода. Врагов они себе нажили немало, так что проблемой рода были дети, бабка с дедом мальчика едва-едва смогли завести ребенка, и у Лили с Джеймсом не сразу все получилось. Впрочем, это не сильно критично. По матери же, мальчишка Эванс, вычеркнутые из всех упоминаний и книг, подверженные лишению магии на долгие 40 поколений, практически уничтоженные инквизицией. Эвансы некогда были великими тауматургами, мастерами крови и пустоты, и мастерами в обращении с животными и темными тварями, отмеченными, судя по мелким обрывкам в старинных свитках, самим Фенриром. Лили стала первой волшебницей в этом роду, который давно стали считать вымершим. Петунья получила магические силы в меньшей степени, но постепенно и ее ветвь семьи стала оживать, проявившиеся в ее сыне зачатки магии тому свидетелем. Любопытная картина, очень. Если не считать проклятие падения магии, которое уже спало, то семейство мальчишки не были отмечены ни одним темным заклятием, о которых были бы хоть минимальные упоминания.